Джульетта. Ужель нет сострадания в небесах? Им видно ведь насквозь мое несчастье. Ах, матушка, не выгоняйте вон. Отсрочите брак на месяц, на неделю. Или с Тибальтом положите в склеп. Леди Капулетти, все обсудили. Поступай, как знаешь. Молчи. Я слова больше не скажу. Уходит. Джульетта. О, Господи! О, нянюшка! Что делать? Обед мой в небе, у меня есть муж. Как клятву мне вернуть с небес на землю, пока мой муж не улетел с земли? Зачем судьба кует такие ковы столь беззащитным существам, как я? Ну, что ты скажешь, няня? Неужели нет утешения? Кормилица. Утешение есть. Ромео в ссылке. Он остережется соваться к нам и требовать тебя. Поэтому я вышла бы за графа. Он милочка. Ромео мелюзга в сравнении с ним. Такой грозы во взоре не сыщешь у орлов. Твой новый брак затмит своими выгодами первый. А нынешний твой муж в такой дали, что это как покойник. Та же польза. Джульетта. Ты говоришь от сердца? Кормилица. От души. Джульетта. Аминь. Кормилица. Что? Джульетта. Ты меня переродила. Спустись-ка вниз и матушке скажи. Я принесу Лоренцо покаяние в грехе непослушания отцу. Кормилица. Пойду скажу. Вот это шаг похвальный. Уходит. Джульетта. Ведь вот он, первородный грех. О, демон-искуситель, что подлее, толкать меня на ложь или хулить Ромео тем же языком, которым она его хвалила столько раз? Разрыв, разрыв. Меж нами пропасть, няня. И если не поможет мне монах, есть средство умереть в моих руках. Уходит.